Другая возможность подхода к троичности сат-чит-ананда – понять, что все, что есть, есть сознание – чит. Сознание в покое, в недвижимости – есть сат. Сознание в движении, в действии, излиянии – есть ананда. Это все одно и то же. Все одно. Таким образом, такова ваша суть. Или все, что есть. Это может быть всем, что есть, только если это все, что есть. Если все, что есть, есть это. Поэтому все, что кажется другим, не есть другое, оно есть это. Так, например, Тони Парсонс показывал на подушку, брошенную на пол, со словами «Вот оно». В этом вся суть темы. Буддийская концепция всех чувствующих существ задумана быть всеобъемлющей. Почитание всех чувствующих существ, работа над освобождением всех чувствующих существ. Но на самом деле она несовершенна и ограничена. Она антропоцентрична. Мы чествуем чувствующие существа, так как признаем, что в своей способности ощущать они подобны нам. А что насчет деревьев, побегов травы, частичек пыли, молекул воды, слякоти, грязи, камня, стали, нефти, пластика? Это изначально было всем и всем останется. Когда речь идет о самсаре или иллюзии, это не означает, что здесь ничего нет. Здесь все, что есть. Иллюзорно восприятие ее в качестве обособленного материального вещества, которым оно не является. Это Бог, любовь, ананда. Она лишь кажется веществом, гневом, ручкой, кошкой, молитвой, солнцестоянием, калибри, смертью, взбитыми яйцами, отождествленному сознанию, организмом тела ума, которые считают себя кем-то, проживающим жизнь в этом мире. Это имеет в виду христианская мистическая традиция, неизменно сравнивающая любовь Бога с неистовым очистительным огнем, испепеляющим все на своем пути. Его неверно трактуют как атрибут некого мстительного Бога, однако те, кто изначально видел его, видели вот что. Когда излияние открывается восприятию, прозрению, пониманию, ничто из этого человеческого опыта не способно противостоять ему. Все сгорает, исчезает. Ничего нет, только любовь, которая есть все, что есть. Излияние, присутствие. Кажется, вот городская слякоть, брыжущая из-под колес машин в январе. Вот муж, отправленный служить в Афганистан, рак или сердечная недостаточность у подруги, мать, обнимающая ребенка, или мои старые кроссовки, или ваша шариковая ручка, но на самом деле все не совсем так. Никто не видит этого, однако все это совершенная сияющая недвижимость, излияние. Достаточно любопытно, что и христианская, и индуистская традиции признают, что ни сат-чит-ананда, ни отец, сын и дух не являются абсолютом. И то, и другое – суть пределы, до которых способен простираться человеческий ум, суть то, насколько близко он может подойти к постижению непостижимого. Сат-чит-ананда – это попытка описать Брахмана, который, в свою очередь, возникает из пара-брахмана, который за пределами брахмана.